Гранлис пришел в восторг. Она не гнала его, позволяла себя видеть. Значит, она поверила ему. Голова у него кружилась от счастья, ведь ему было только 20 лет. Как они увидятся снова, где и когда, он не мог себе представить. От Полины Бонапарт можно было ожидать всего. Смелости и дерзости она не уступала своему брату. Но ей нельзя было покорять себе царство. И она довольствовалась тем, что ночью, переодетая мальчиком, бегала по улицам, посещая кабачки итальянских портов, смешиваясь с толпой пьяных матросов, чокая с ними своим стаканом, распевая их циничные песни. Основываясь на этом, Гранлис был уверен, что она сумеет найти выход, обладая умом, способным на все хитрости, на самые сложные запутанные интриги. Конечно, она устроит встречу здесь или там, днем или ночью. Так оно и было. Они виделись наедине, то тут, то там. Гранлис рассеял ее последние сомнения, доставил ей доказательства, убедил ее, вполне тем легче, что она заинтересовалась им лично, его наружностью и изяществом породы, унаследованным им от своей матери. Как мужчина он нравился ей так, как не нравился еще никто до сих пор. Кроме того, ее занимал их маленький заговор и тайна. Однажды вечером она в серьезном разговоре, призывая его к смелости, открыла Гранлису путь к блестящему будущему. Она сказала ему: «Вы готовы на все, чтобы быть любимым мной. Вы предлагаете мне в доказательство этого отказаться от своих законных прав, от требования обратно родительского трона. Совершенно напрасно, дитя мое. Я хочу совсем не этого. Слушайте меня внимательно. С вами говорит сестра Наполеона. Я не глупа и искренняя. Я долго размышляла. Я хочу, чтобы вы сами вернули себе утраченное наследство своими собственными руками. Теперь время людей энергичных, сильной волей. Помните слова Вольтера: императором сделался счастливый солдат. Так вот, поступите в императорское войско, оставшись французом и теперь». Гранлис широко открыл глаза. Эти слова превосходили все его ожидания и предположения. Между тем Полина продолжала, не обращая внимания на его удивление. «Станьте солдатом, заслуживайте чины под начальством моего брата. Сделайте то, что делали другие: Бонапарт, Гош, Марсо. В 25 лет будьте генералом, а в 30 станьте маршалом. Но поднимаясь, благодаря своим собственным силам, по ступеням общественной лестницы, продолжайте хранить тайну своего происхождения. Придет день, когда настанет время открыть ее. Это будет тогда, когда покрытый славой Наполеон признает в вас бесстрашного вождя, смелого как Лан, пылкого как Мюрат. Тогда моя мечта может превратиться в действительность. Наполеон, не имеющий потомков, может подумать о вас законном наследнике короны, может усыновить вас, соединив прошлое с настоящим, сделать вас королем, даже императором после себя. Сейчас вы удивились моему предложению служить во французской армии. Между тем, эти полки — ваше законное убежище, их форма для вас лучшая защита. Не среди гренадеров Франции будут искать вас наемные убийцы, ваших дядюшек. Понимаете ли вы это?» Гранлис размышлял. Она продолжала: «Обстоятельства благоприятствуют этому плану. Я знаю, что император хочет образовать два полка под начальством Изенбурга и Турдоверна, исключительно из дворян. Достаньте от этой бездетной креолки Жозефины патент капитана в одном из ее полков и следуйте за своей звездой». «Моя звезда вы?» — пробормотал Гранлис, как в бреду, смущенный потоком смутных противоречивых мыслей, нахлынувших его встревоженную голову.